1:01. Я проснулся около 10. За окном стучал дождь. Тихий, монотонный. В такой хорошо уезжать. Стоять в тамбуре, глядеть на мокрое окно, курить. И чтобы в купе сидели друзья. Нет, лучше не друзья, а приятели, с которыми нужно пить, а не открывать душу. А на столике, чтобы ждала первая из бутылок, а кто-то уже разворачивал бутерброды и раскладывал нехитрую закуску. В такой дождь надо уезжать от любимой. Нет, не обязательно от любимой, вообще от любви. Из любимого города, от любимой работы. Хотя уезжать от любимой — это лучше всего. Причем навсегда. «У меня дип-горячка», — сказал я. «Слышите?» Некому меня услышать. У Вики ведь нет дип-психоза. Она пошла на работу, нормальную человеческую работу, а я остался, чтобы побродить по квартире, что-нибудь сделать по хозяйству и нацепить серый пластиковый шлем. Нет уж, сегодня у меня другие планы. Я должен найти этого типа, Чингиза, и получить от него то, что необходимо в глубине. С этой мыслью я и соскочил с кровати. Лег я около 6, и голова еще была совершенно чумная. Я прошел в ванную, стянул майку и трусы, забрался под душ, повернул кран. Вода хлынула ледяная. Совершенно. Чертыхаясь, я выключил воду. Не зря вчера перед домом шумел экскаватор и разрывали трубы. Одна из самых больших радостей жизни — полусонному влезть под горячий душ, погонять температуру вверх-вниз, обтереться шершавым полотенцем. И то не получается. Летом я бы еще рискнул принять ледяной душ, но не сейчас, в промозглый холод. Черт возьми, дело ведь даже не в гигиене, потерплю до вечера. Проснуться толком не получится, так и прохожу весь день полусонный. Хотя в моем гостиничном номере в Диптауне тоже есть ванная комната. Принять душ в глубине — замечательная идея. И очнуться вечером, когда придет с работы Вика. Хрен, — коротко ответил я самому себе. Снова влез в ванну и с воплем облился ледяной водой. Кажется, мне недавно хотелось спать. Судорожно растираясь полотенцем, я поискал в себе остатки сонливости и ничего не нашел. Записка, врученная мне маньяком, была распечатана и торчала из принтера. Молодец, Вика. Помнит, как надо поступать с информацией. Я оторвал листок, посмотрел. Телефонного номера не было, только адрес. Чингиз жил в центре. У Красных Ворот. Это хорошо, добираться по прямой и не слишком долго. Я спрятал листок в карман и пошел одеваться. Вот об этом надо было предупреждать. Я постоял перед ажурными металлическими воротами, за которыми виднелась будочка охраны и два каменнолицых мордоворота в полувоенной форме. За будочкой аккуратный ухоженный сад, лишь дальше здание. Не очень высокое, этажей 15. Зато такой причудливой формы, будто я не в Москве, а в Диптауне. Жаль, смокинг забыл, буркнул я самому себе под нос. Чингиз, оказывается, новый русский. А я думал, хакер. Я протянул руки к воротам, и те плавно, беззвучно распахнулись. На каменных мордах охранников проступили ухмылки. В конце концов. Я подошел к будочке. На меня смотрели с любопытством. Но здороваться не спешили. Никак я не походил на обитателя или гостя этого дома. Не заслуживал уважения. «Мне в 31-ю квартиру», — сказал я, украдкой заглядывая в бумажку. Видимость вежливости со мной соблюдали. «Вас ждут?» «Нет, наверное». «Тогда что?» «Крепкие парни, и скучновато им тут. Весь день улыбаться новоришам, щеки сморщатся. А тут пришло недоразумение в потертых джинсах и старой куртке, стоит без зонта под унылым дождем». 31-я, вдруг сказал второй охранник. «А?» Рожи сделались кислыми. «Так, похоже, в эту квартиру приходят разные гости». «Как представить?» — охранник поднял трубку. «Скажите, что пришел человек от...» — я запнулся. «Нет, уж сколько раз попадал в недоразумение, а сейчас и лицом в грязь уложить могут. От Александра Летова». «Ваше имя?» «Оно ничего не скажет». Пожалуй, у охраны было свое мнение о процедуре, но тут на другом конце домофона ответили. «Доброе утро!» — отчеканил парень. «Проходная беспокоит. Чингизу Сергеевичу посетитель». «Да, пригласите, пожалуйста, будьте любезны». Он ждал, косясь в маленький телевизор, по которому беззвучно шел футбол. Его напарник, развалившись на диване, смотрел в мониторы, видимо, по всему периметру здания камеры. Я тоже ждал, скрючившись под дождем. «Чингиз Сергеевич, проходная беспокоит, да. Мужчина средних лет, обычной наружности, не представился. Сказал, что он от Александра Летова». Когда охранник поднял голову, в глазах у него была искренняя радость. «Какого еще Александра Летова, а?» «От маньяка!» — брякнул я. «От маньяка!» — сощурившись, повторил в трубку охранник. Его напарник чуть-чуть подобрался, рука легла на бедро, а кобура пистолета, кстати, открытого ношения. «От какого еще маньяка?» «Скажите, пусть вспомнит баржу на Васильевском острове в Питере!» — отчаянно выкрикнул я, понимая, что сейчас мне светит КПЗ, а не квартира Чингиза. «Он говорит про какую-то баржу на Васильевском острове!» Охранник замолчал. «Да, понял. Спасибо, всего доброго». Трубка брякнула об аппарат. С натужной благожелательностью в голосе охранник сказал. «Пройдете по дорожке и налево, третий подъезд. Охрана вас пропустит. Всего доброго».